Красная шапочка. Ух, какая это была маленькая славная девчурочка! Всем-то она была мила, кто только видел ее. Ну а уж всех-то милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, чтобы ей подарить своей любимой внученьке. Подарила она ей однажды шапочку из красного бархата. И так как ей эта шапочка была очень к лицу, и она ничего другого носить не хотела, то и стали ее звать Красной Шапочкой. Вот однажды ее мать и сказала ей: «Ну, Красная Шапочка, вот возьми этот кусок пирога и бутылку вина, снеси бабушке, она и больна, и слаба, и это ей будет на пользу. Выходи из дома до наступления жары, и когда выйдешь, то ступай умненько, в сторону от дороги не забегай, не то еще, пожалуй, упадешь и бутылку расшибешь, и бабушке тогда ничего не достанется. И когда к бабушке придешь, не забудь с ней поздороваться. А не то чтобы сначала во все уголки заглянуть, а потом уж к бабушке подойти». «Уж я все справлю как следует», — сказала Красная Шапочка матери и заверила ее в том своим словом. А бабушка-то жила в самом лесу, на полчаса ходьбы от деревни. И чуть только Красная Шапочка вступила в лес, повстречалась она с волком. Девочка, однако же, не знала, что это был за лютый зверь, и ничуть его не испугалась. «Здравствуй, Красная Шапочка», — сказал он. «Спасибо тебе на добром слове, волк». «Куда это ты так рано выбралась, Красная Шапочка?» «К бабушке». «А что ты там несешь под фарточком?» «Кусок пирога да вино. Вчера у нас матушка пироги пекла. Так вот, посылает больной и слабой бабушке, чтобы ей угодить и силы ее подкрепить». «Красная Шапочка, да где же живет твоя бабушка?» «А вот еще на добрую четверть часа пути, дальше в лесу, под тремя старыми дубами. Там и стоит ее дом, кругом него еще изгородь из орешника. Небось, теперь будешь знать», — сказала Красная Шапочка. А волк-то про себя думал: «Это маленькая нежная девочка. Славный будет для меня кусочек, почище, чем старуха. Надо это так хитро дельце обделать, чтобы мне обе на зубок попали». Вот и пошел он некоторое время с Красной Шапочкой рядом и стал ей говорить: «Посмотри-ка ты на эти славные цветочки, что растут кругом. Оглянись, ты, пожалуй, птичек-то не слышишь, как они распевают. Идешь словно в школу, никуда не оборачиваясь, а в лесу-то поди-ка как весело». Красная Шапочка глянула вверх и как увидала лучи солнца, прорезавшуюся сквозь трепетную листву деревьев. Как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала: «А что, если бы я бабушке принесла свежий пучок цветов? Ведь это бы ее тоже порадовало. Теперь же еще так рано, что я всегда успею к ней прийти вовремя». Да и сбежала с дороги в сторону, в лес, и стала собирать цветы. Чуть сорвет один цветочек, как уж ее другой манит. Еще лучше, и она затем побежит. И так все дальше да дальше уходила, вглубь леса. А волк примехонько побежал к бабушкиному дому и постучался у дверей. «Кто там?» «Красная Шапочка, несу тебе пирожка и венца, отвори-ка». «Надави на щеколду», — крикнула бабушка. «Я слишком слаба и не могу вставать с постели». Волк надавил на щеколду, дверь распахнулась, и он вошел к бабушке в избу. Примехонько кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее. Затем надел он бабушкино платье и на голову ее чепчик, улегся в постель и занавески кругом задернул. Красная Шапочка, между тем, бегала и бегала за цветами. И когда их набрала столько, сколько снести могла, тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому. Она очень удивилась тому, что дверь была настежь отворена, и когда она вошла в комнату, то ей так все там показалось странно, что она подумала: «Ах, боже ты мой, что это мне тут так страшно нынче? А ведь я всегда с таким удовольствием прихаживала к бабушке». Вот она сказала: «С добрым утром». Ответа нет. Подошла она к кровати, отдернула занавески и видит: лежит бабушка. Чепчик на самый нос надвинула и такую странную, кажется. «Бабушка, а бабушка, для чего это у тебя такие большие уши?» «Чтобы я тебя могла лучше слышать». «Ах, бабушка, А глаза-то у тебя какие большие. Это чтобы я тебя лучше могла рассмотреть. Бабушка, а руки-то какие у тебя большие? Это для того, чтобы я тебя легче обхватить могла. Но, бабушка, зачем же у тебя такой противный большой рот? Это затем, чтобы я тебя могла съесть. И едва только волк проговорил это, как выскочил из-под одеяла и проглотил бедную красную шапочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, заснул и стал храпеть, что есть мочи. Охотник проходил как раз в это время мимо бабушкина дома и подумал, что эта старушка-то так храпит. Уж с ней не приключилось ли чего-нибудь. Вошел он в дом, подошел к кровати и видит, что туда волк забрался. «Вот где ты мне попался, старый греховодник», — сказал охотник. «Давно уж я до тебя добираюсь, и хотел было убить его из ружья». Да пришло ему в голову, что волк, может быть, бабушку-то проглотил, и что ее еще спасти можно. Потому он и не выстрелил, а взял ножницы и стал вспарывать спящему волку брюхо. Чуть только взрезал, как увидел, что там мелькнула красная шапочка. А дальше стал резать, и выпрыгнула оттуда девочка и воскликнула. «Ах, как я перепугалась! Как к волку-то в его темную утробушку попалась!» А за красную шапочку кое-как выбралась и бабушка-старушка, и еле могла отдышаться. Тут уж красная шапочка натаскала поскорее больших камней, которые они и навалили волку в брюхо, и зашили разрез. И когда он проснулся, то хотел было улизнуть, но не вынес тягости камней, пал наземь и издох. Это всех троих порадовало. Охотник тотчас содрал с волка шкуру и пошел с ней домой. Бабушка поела пирога и попила венца, которое ей принесла красная шапочка. И это ее окончательно подкрепило, а красная шапочка подумала. «Ну уж теперь я никогда не стану в лесу убегать в сторону от большой дороги. Не ослушаюсь больше матушкиного приказания».